Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 9. Озвучил Виктор Корп. Над колорадскими прериями сгущались сумерки. Солнце уже опустилось за гору, а на востоке поднималась наливная луна. Посреди Петерсонфилд высился пионер. 1000 акров вокруг него оплетала колючая проволока, а внутри этого кольца без устали ходили охранники. Неподалеку от ограды стояли телекамеры и микрофоны, управляемые по проводам. Костер был на космодроме, а Гарриман обосновался в его кабинете. У Диксона и Антенцы были свои комнаты. Ле Круа дали снотворного, и он беспробудно спал в постели Костера. Кто-то подергал дверь. Гарриман осторожно приоткрыл ее. «Если опять репортер, пошли его подальше. Или к мистеру Монтгомери. Капитан Ле Круа не дает интервью». «Дилоус, можно мне войти?» «А, это ты, Джордж. Конечно, входи. Понимаешь, нас здесь просто затравили». Оказалось, что Стронг принес большую и тяжелую коробку. «Они здесь». «Какие еще они?» «Они – это марки и компостеры для филателистического синдиката. Ты о них совсем забыл, Дилоус. А ведь это $500 000. Хороши бы мы были, если бы я не заметил их в твоем одежном шкафу». «Молодчина, Джордж», – улыбнулся ему Гарриман. «Если хочешь, я сам положу их в корабль», – продолжил Стронг. «Что? О, нет, не беспокойся. О них позаботится Лес». Он взглянул на часы. «Пора будить его». Он поднялся и взял тяжелую коробку. «Не ходи к нему пока, ладно? Попрощайтесь перед стартом». Гарриман прошел в соседнюю комнату, плотно притворил за собой дверь, подождал, пока медсестра делала пилоту укол стимулятора и попросил ее выйти. Ле Круа сел и протер глаза. «Как самочувствие, Лес?» «Великолепное. Так что, летим?» «Да. Все очень беспокоятся за тебя. Приведи себя в порядок и покажись им хотя бы ненадолго. А я пока расскажу тебе кое-что». «Что?» «Видишь этот ящик?» И Гарриман быстро объяснил пилоту, что это такое и зачем оно. Ле Круа даже растерялся. «Послушайте, Дилоус, я не смогу его взять. Все рассчитано до унции». «Вот и я говорю то же самое. Он ведь тянет фунтов на 60, а то и на 70. Давайте-ка забудем его здесь, спрячем его до времени». Гарриман засунул ящик поглубже в платяной шкаф. «Когда ты вернешься, я первым встречу тебя и суну его в ракету». «Вы меня удивляете, шеф», — покачал головой Ле Круа. «Впрочем, не стану читать вам мораль». «Вот и слава богу. А то бы мне пришлось идти под суд за паршивые $500 000. Дело в том, что мы их уже истратили. Как бы то ни было, об этом знаем только мы с тобой. А филателисты будут только рады». Он замолчал, ожидая, что скажет пилот. «Ладно, ладно», — ответил Ле Круа. «Какое мне дело до этих денег? Сейчас, перед стартом. Идемте». «Подожди», — Гарриман достал матерчатый кисет. «Возьми это с собой. Его вес учтен, я сам проследил за этим. С ним надо сделать вот что». И он подробно проинструктировал пилота. Ле Круа был явно озадачен. «Я верно вас понял, шеф? Нужно позволить найти его, а потом рассказать всю правду?» «Именно так». «Окей». Ле Круа положил кисет в карман комбинезона. «Идемте к кораблю. До старта 21 минута». В контрольном зале к Гарриману подошел Стронг. Они вместе смотрели, как Ле Круа поднимается в корабль. «Марки там?» – спросил Стронг с беспокойством. «Я не заметил ящика у него в руках». «Все в порядке», – заверил его Гарриман. «Их отнесли в корабль еще раньше. Устраивайся поудобнее и смотри». Уже был сигнал готовности. На гостевом балконе рядами стояли перископы. К ним прильнули Диксон, Энтенса, губернатор штата Колорадо, вице-президент Соединенных Штатов и еще дюжина очень важных персон. Гарриман и Стронг поднялись на балкон и сели к своим перископам. Гарримана бросило в жар, забило мелкой дрожью. Корабль был виден, как на ладони. Слышно было, как внизу Костер отдавал последние распоряжения. Голос его звучал нервно и отрывисто. Какой-то репортер что-то толдычил в микрофон. Гарриман чувствовал себя чем-то вроде свадебного генерала. Он сделал все, что мог, и теперь ему оставалось только смотреть, ждать и молиться. В небо взвелась сигнальная ракета. Оставалось 5 минут. Секунды словно растянулись. За 2 минуты до старта Гарриман оторвался от окуляров и поспешил к выходу. Его место было там, наверху. Костер удивленно смотрел на него, но ничего не сказал. У него было полно своих дел. Гарриман оттолкнул охранника и вышел на взлетное поле. На востоке чернела пирамида корабля. Гарриман снова ждал. Наверное, время остановилось. Когда он вышел на поле, до старта осталось меньше 2 минут, а корабль все стоял, темный и тихий. Кругом тоже было тихо. Только вдалеке где-то выла сирена. Сердце камнем застыло в груди. Воздух застрял в сухом горле. Что-то сорвалось. Конец. Из-за контрольной башни выметнулся столб света. Под кораблем вспыхнуло ослепительно белое пламя. Оно ширилось, расползалось в стороны. Медленно, нехотя, пионер поднялся над землей. Помедлил, балансируя на огненной колонне. И вдруг рванулся в небо так, что через секунду оказался в самом зените. Гарриману почудилось, что корабль сейчас рухнет ему на голову. Это было больше похоже на прыжок, чем на взлет. Он отпрянул, закрыл лицо руками. И тут обрушился звук. Точнее, шум на всех мыслимых частотах. Он нарастал и нарастал. Гарриман слышал его зубами, костями, всем телом. Даже сердце сжалось. Он упал на колени, согнулся, а вокруг неистовствовали громы. А потом налетела воздушная волна. Рванула одежду, перехватила дыхание. Гарриман бросился в укрытие, но его сбило с ног. Он через силу поднялся, кашляя и отплевываясь. И тут вспомнил, что надо посмотреть на небо. Прямо над головой сияла звезда. Потом погасла. Он вернулся в контрольный зал. Все галдели. Сквозь шум в ушах он расслышал слова, несущиеся из динамика. «Станция слежения 1, контрольному. 5-я ступень отделилась по графику. Мы видим их по отдельности. 1-я, следите за 5-й ступенью. Ведите ее!» — резко выкрикнул Костер. Репортер все трещал в свой микрофон. «Великий день, люди, великий день! Пионер взлетел, словно господень архангел с огненным мечом, и начал свой путь к планете-сестре. Конечно, вы видели это на своих экранах, но как бы мне хотелось, чтобы вы видели его так, как я! Он стрелой рванулся!» «Заткните ему глотку!» — велел Костер. Потом крикнул зрителям на балконе. «Эй, вы там! Тихо!» Вице-президент США глянул на него и умолк, не позабыв, впрочем, улыбнуться. Замолчали на время и прочие очень важные персоны, но потом начали тишком перешептываться. «Станция слежения 1, контрольному!» Нарушил тишину девичий голос. «Видим 5-ю ступень, она высоко». Из угла донесся шорох. Там на большом экране высветилась карта Колорадо и Канзаса, покрытая частой координационной сеткой. Ровными красными огнями горели города и городки, пульсировали неэвакуированные фермы. Оператор тронул кнопки, и на экране высветилась проекция 5-й ступени. Перед экраном застыл молодой человек с тангетой в руке. Один из лучших бомбардиров ВВС. Он должен был приземлить 5-ю ступень, включив вышибной заряд парашюта. Он следил за данными радаров, но больше полагался на инстинкт. Точнее, на профессиональное чутье, говорившее ему, где опустится многотонная 5-я ступень, если он сейчас нажмет на кнопку. Со стороны он казался совершенно спокойным. «Станция слежения 1, контрольному», — на этот раз говорил мужчина. 4-я ступень отделилась по графику». Тут же его перебил баритон. «Станция слежения 2. Ведем 4-ю ступень. Высота 951 миля. Вектор ясен». Никто не обращал внимания на Гарримана. На экране росла траектория 5-й ступени. Она шла рядом с расчетной, но не накладывалась на нее. Возле каждого населенного пункта горела цифра, высота, на которой прошла ступень. Человек у экрана нажал на кнопку, встал, потянулся и сказал: «Дайте-ка мне сигарету». «Станция слежения 2», — раздалось в ответ. 4-я ступень в первом приближении упадет в 40 милях западнее Чарльстона, в Южной Каролине». «Повторите!» — крикнул Костер. «Поправка, поправка!» — тут же выпалил динамик. «В 40 милях восточнее, повторяю, восточнее». Костер перевел дух. Тут же пришло новое сообщение. «Станция слежения 1, контрольному. Отделилась 3-я ступень. Минут 5 назад». «Мистер Костер, мистер Костер!» – донеслось из селектора. «Вас вызывает Паломарская обсерватория». «Пошлите их!» «Хотя нет, попросите их подождать». «Станция слежения 1. 5-я ступень упадет возле Додж-Сити в Канзасе. «Где возле?» Молчание. Потом, наконец, ответ. «Приблизительно 15 миль юго-западнее Додж-Сити». «Села?» «Отделилась вторая ступень, отделилась вторая ступень. Корабль свободен». «Мистер Костер, ну, пожалуйста, мистер Костер!» Новый голос. «Станция слежения 2, контрольному. Мы ведем корабль. Будем докладывать, будем докладывать». «Станция слежения 1, контрольному. Четвертая ступень упала в Атлантический океан 5-7 милями восточнее Чарльстона. Повторяю». Костер раздраженно посмотрел по сторонам. «Найдется в этом бардаке стакан воды». «Мистер Костер, Паломар говорит, что это очень важно». Гарриман снова вышел. Только сейчас он ощутил, что выжат как лимон. Взлетное поле без корабля выглядело странно. Он долго стоял здесь, рос на глазах, а теперь его не было. И до полной луны, казалось, никому нет дела. И космические полеты, словно в детстве, оставались далекой мечтой. На месте старта копошились люди. «Сувениры ищут», — брезгливо подумал он. «Мистер Гарриман», — донеслось из темноты. «Да». «Я Хопкинс из Associated Press. Как насчет заявления для газет?» «Что?» «Нет, никаких заявлений не будет. Я не готов». «Буквально пару слов, а? Всем интересно, что чувствует человек, осуществивший первый успешный полет на Луну. Конечно, дай бог, чтобы он оказался успешным». «Окажется, будьте спокойны». Гарриман чуть помедлил, через силу расправил плечи. «Передайте своим читателям, что сегодня для человечества началась великая эра. Скажите, что скоро каждый сможет пройти по следам капитана Ле Круа, получит шанс построить свой дом на новой планете. Добавьте, что это раздвигает границы, открывает новые перспективы для процветания. Скажите...» Он вдруг умолк. «Вот и все, сынок. Я выдохся. Иди с Богом, ладно?» На поле появился Костер в окружении очень важных персон. «Все в порядке?» – спросил у него Гарриман. «Естественно. Третья ступень опустилась, где ей положено. Дело сделано. Вот только пятая ступень зашибла на лугу корову. Значит, на завтрак у нас будет бифштекс». Гарриман поговорил с вице-президентом и губернатором, проводил их к самолету. Диксон и Антенса улетели вместе и попросту. Наконец, на поле остались только Гарриман, Костер со своими ассистентами и оцепление, сдерживающее толпу. «Ты сейчас куда, Боб?» «В Бродмур, отсыпаться на год вперед. А вы?» «Если позволишь, посплю в твоей здешней комнате». «Сколько угодно. Снотворное найдете в ванной». «Не понадобится». Они вместе пошли к Костеру, выпили, поболтали. Потом инженер вызвал вертолет и отправился в Бродмур. Гарриман лег, снова поднялся. Пролистал свежий номер «Денверской пост» с фотографиями пионера. И, наконец, выпил две таблетки из запасов Костера.